Александр Нил. Быть на стороне ребенка. В школе Александра Нила жили дети от 6 до 16 лет. Большинство из них при поступлении считались детьми так называемыми трудными или проблемными. По убеждению Нила, трудный ребенок – это несчастливый ребенок. И свою задачу он видел в том, чтобы вернуть детям счастье, насколько это было в его силах. Выше уже говорилось, что в его школе дети могли не посещать уроки, если они этого не хотели. Дети много играли и занимались тем, что их интересовало. Спустя некоторое время, иногда месяцы, а иногда и годы, они начинали посещать занятия и не потому, что им говорили, что это надо, а потому что у них появлялось собственное желание учиться. Как в учебе, так и в поведении дети проходили интересные фазы. Вот что пишет об этом Нил. «Я вижу плоды несвободы и подавления в тех новых учениках, которых ко мне переводят из приготовительных и монастырских школ. Эти дети – смесь неискренности с невероятной вежливостью и фальшивыми манерами. Их реакция на свободу стремительна и предсказуема. Первую пару недель они открывают дверь перед учителями, обращаются ко мне, сэр, и тщательно умываются. Они смотрят на меня с уважением, в котором легко прочитывается страх. Через несколько недель свободы они показывают себя истинных, становятся грубыми, неумытыми и утрачивают все свои манеры. Они делают все то, что раньше им запрещали. Сквернословят, курят, ломают вещи, при этом сохраняют неискреннюю вежливость в глазах и в голосе. На то, чтобы расстаться с неискренностью, у них уходит по крайней мере полгода. По истечении этого срока они утрачивают и притворную почтительность обращения к тем, кого считали властью. Всего через 6 месяцев они становятся естественными, здоровыми детьми, которые говорят то, что думают, без смущения или грубости. Эти результаты поражают. Возникает много вопросов. Прежде всего, почему дети после так называемой свободной жизни начинают учиться? Почему после периода так называемой искусственной вежливости наступает период грубого и распущенного поведения, а потом выздоровление? Почему так влияет предоставление свободы? В чем состоит эта свобода? И какой психологический механизм стоит за ней? Все эти вопросы – вызов, который предъявляет психологии практика Александра Нила. Сначала посмотрим, какое главное убеждение лежит в ее основе. Мы взялись создать школу, в которой детям предоставлялась свобода быть самими собой. Все, что требовалось, – это вера в ребенка, в то, что он по природе своей – существо доброе, а не злое. Более чем за 40 лет вера в добрую природу ребенка ни разу не поколебалась и скорее превратилась в окончательную уверенность. Итак, ребенок по природе добр. В других местах Нил говорит больше. Дети мудры, справедливы, доброжелательны. Откуда же у них берется ложь, воровство, хулиганство? Ответ Нила – от принуждений и наказаний. Принуждая и наказывая ребенка, родитель, воспитатель проявляет насилие. А всякое насилие сопряжено с ненавистью. Это чувство возникает и у наказывающего родителя, и у ребенка. Накопленные обиду, гнев и ненависть ребенок обращает на взрослого, на общество и на самого себя в форме непослушания, асоциального поведения, саботажа усилий взрослых, наконец, вывода «ну и буду плохим». Он становится несчастливым ребенком. Оба, взрослый и ребенок, попадают в заколдованный круг. Вот как он получается. Взрослый добивается правильного поведения, применяя меры контроля и принуждения, оценка, критика, давление, наказание. Эти меры вызывают в ребенке негативные эмоции и сопротивление. Взрослый раздражается, в гневе усиливает нажим. У ребенка нарастают чувства обиды и ненависти. На почве не всегда осознаваемого гнева развиваются безразличие ко всему, лень, отвращение к учебе, открытое сопротивление, отрицание ценностей взрослых, асоциальное поведение. Давление и наказание так называемого воспитателя усиливаются еще больше. Круг замыкается. Итог. Ребенок становится неуправляемым. Родители и учителя оказываются беспомощными. Где и как можно разорвать эту порочную цепь? Нил, похоже, нашел главные точки вмешательства. Это снятие давления на ребенка и устранение негативных эмоций, порождаемых воспитанием. Коротко говоря, вылечивает вера в его положительную природу, принятие и добро. В чем же состояла положительная программа действий Нила? Она разрабатывалась более 40 лет и описана в его книге. Мы остановимся лишь на некоторых важных его открытиях и примерах. О первом решительном шаге уже говорилось. Ребенок освобождался от обязательного посещения уроков. Именно в устройстве обычных школ, а также других образовательных учреждений, включая университеты, Нил видит источник режима несвободы и подавления, с которого начинаются все проблемы. Родители сами выросли в такой несвободе и воспроизводят ее в домашнем воспитании с раннего возраста. Главная беда в их уверенности, что они знают лучше, что нужно ребенку, и начинают его, так сказать, формировать. Свободный ребенок много играет. «Я не знаю, почему дети и котята играют», — пишет Нил. «Полагаю, дело в энергии». По его убеждению, это энергия свободно растущего организма, и ей надо дать ход. Свободный самоопределяющийся ребенок лучше знает, куда и как ему развиваться. В этом надо доверять его природе. Поэтому в школе Нила игре отводилось первостепенное место. Учеба была, по крайней мере, на втором. «Дети в нашем обществе не успевают наиграться», считает Нил. «И от этого происходят не только психологические проблемы, но и пороки цивилизации». Итак, два практических вывода Нила. Снять принуждение и дать детям наиграться. Дети нуждаются в эмоциональной поддержке. У меня ушли годы на то, чтобы осознать, что моя главная забота состоит в том, чтобы одобрять все то, что ребенок не любит в себе. Иными словами, я пытаюсь разрушить ненависть к себе, навязанную ребенку извне. Нил оказывал поддержку ребенку иногда в особой, несколько неожиданной для здравого смысла форме. Как правило, он делал это в личных беседах, особенно с так называемыми проблемными детьми. «Однажды, — пишет Нил, — я попросил 14-летнего мальчика зайти ко мне поговорить. Он только что перешел в Саммерхилл из вполне типичной закрытой частной школы. Из прежней школы его исключили за воровство. Я заметил, что его пальцы желты от никотина, поэтому достал свои сигареты и предложил ему закурить. «Спасибо», — пробурчал он, — «я не курю, сэр». «Бери, бери, чертов враль», — сказал я, улыбаясь. И он взял. Ох, как бы мне хотелось сфотографировать его лицо во время этого первого интервью. «Я слышал, ты ловкий жулик», — сказал я. «Как лучше всего надуть железнодорожную компанию и проехать без билета?» «Я никогда не пытался их обманывать, сэр». «И так не годится. Ты должен попробовать». «Я знаю массу способов», — и рассказал ему о нескольких.